Пиявки что? Пиявки полдела. Пиявок боятся малые дети. А ну подплывет, извиваясь в черной воде, живой волос, шерстинка, оброненная зверем у водопоя и кем-то подобранная, наделенная злой, бессмысленной жизнью. Кольнет и всосется под кожу, и станет грызть меня изнутри. Мой Бог был не из самых могучих, но если привел меня сюда невредимо, неужто не сладит с мерзким червем? Да и Перун навряд ли допустит, злобная нечисть подолгу не смеет вздохнуть после грозы. Озеро лежало в чаше, как зеленая драгоценность. Лес окружал его зубчатой темной стеной, а дальше земля вновь холмилась, и начинались сухие сосновые бары, а там и крепость. Я подошла к озеру со стороны прогалины. Молния выжгла на этом месте деревья, и расторопные молодые березки еще не успели заполонить гарь. Там, куда падало солнце, теснились доверчивые незабудки. Ближе к озеру ели опять смыкались вершинами, и в непроглядной тени не велось ничего, кроме кислицы. Из воды вырастали легкие пряди тумана и тянулись в посвежевшем воздухе к прибрежным кустам. По счастью, я здесь была не впервые. В самый первый раз я забралась сюда на лыжах зимой, прибежала веселая в хороший морозный денек и едва не упала от страха при виде коряги, с которой от моего движения внезапно осыпался снег. Давнее пламя превратило мертвое дерево в страшнейшее чудище, и оно поднималось из белых сугробов, протягивая сожженные пятерни. Теперь было лето, и выворотень больше не мог меня напугать. Клянусь, если я и отвела глаза от берега, то только на миг. Ветку ли убрала от лица, под ноги ли скосилась, переступая оконце воды в сплетении замшелых корней. Но когда я глянула снова, между мною и озером стоял человек. Я не знаю, когда я струсила больше, тогда зимой или нынче, солнечным летом. Наверное, все-таки нынче, потому что человек этот был наш воевода. Миг назад я себя понимала уверенным кметем, только боящимся, кого бы зря не обидеть. Но стоило поглядеть на истинного бойца, и все вернулось на место. Я снова была простой напуганной девкой, той самой, что шла из ворот со стрелой, дрожавшей на тетиве, худой поганкой рядом с белым грибом. Стевой ломаный, видно, не прятался от дождя. Красно-бурая, ношеная рубаха промокла насквозь и облепила его по пояс. Кожаные штаны блестели. Он смотрел на меня безо всякого выражения и молчал, не двигаясь с места. Страшная спата висела у него на боку. По давнему галатскому обыкновению он носил ее справа. Он не спешил ее вынимать. И кто-то другой посмотрел на эту спокойную руку и тихонько присвистнул. «Все, квенна!» Он и без спаты в один миг мог мне шею сломать. Мой жалкий меч ему не помеха. Ему не было 20 лет, когда он задушил волка, свалившего девушку. Потом та девушка женой ему стала, сынков родила. А отдохнувшие ноги меж тем сяжесто несли меня через поляну, навстречу погибели. Кинься я наутек, воевода не стал бы догонять. Я подумала об этом один раз и больше не вспоминала. Он молча смотрел, как я приближалась. Славомир еще мог меня пожалеть. Мстевой не миловал никого. О том довольно рассказывали. Он и стоял-то в тени, а я на свету. Я подошла и остановилась. «Не спущу тебе», — сказала я жалобно и добавила, Можешь, так защищайся. И обдала внезапная мысль. А ну, не вынет оружие. Предпочтет прутиком отстегать. Вождь усмехнулся еле заметно. Отступил на полшага и вытащил спату. Блеснула на лезвии узкая золотистая полоска. Знаменитый меч был в полтора раза длиннее моего, не говоря уж про то, насколько сам варяг превосходил меня ростом и силой, и длиной рук, и опытом, и возрастом, и мастерством. Квенна. Больше одного раза он все равно меня не убьет. Я закусила губы и размахнулась. Как всегда, когда Славомир ставил нас, отроков, подвое, и был мой черед нападать. Я до сих пор думаю, воевода рубился со мной едва ли в четверть умения. Уж, наверное, мог загнать в кусты и крапиву, окунуть по уши в грязь. Он не сходил с места и только оборонялся. Но спата была повсюду, как щит. Куда мне? За этот щит не проникли бы ни плотица, ни Славомир. Он знал все приемы, которыми я пыталась его уязвить. Видел насквозь все обманные движения, которые я вспоминала или придумывала на ходу. Высохшая под елкой, я взмокла опять, проклятая косища мешала. Я все ждала, когда он начнет насмехаться, но воевода молчал. Порыв резкого ветра, быть может, последний вздох ушедшей грозы, до самых корней потряс высокие ели, сорвал с ветвей стеклянные бусы, потоком ринул их вниз. Мне пришлось по спине, воеводу хлестнуло прямо в лицо, и спата в его руках дрогнула. Полмига промедлила, упустила мой меч, летевший вперед к его плечу, облепленному мокрой рубахой. Мне поблазнилось, я чуть-чуть задела рукав, и тут же полетела прочь кувырком. Мстевой так и не пожелал марать славную спату, обошелся ладонью. Удар меня не ушиб, лишь откатил, как тряпочную, под дерево. Каким-то чудом я не выпустила меча и немедленно подхватилась, зная, что встаю на расправу. Я поднялась только на четвереньки и замерла. Воевода разглядывал свой левый рукав, продранный у плеча. По влажной ткани плыло пятно. Я метнула неверящими глазами на свой побитый клинок, запутавшийся в траве. По лезвию и правда тянулась почти стертая полоса. «Нет, не могло быть». «Достало», — сказал вождь удивленно. «Теперь я думаю, что удивился он уж очень старательно. Но тогда мне не показалось. Я поднялась на ломкие ноги, чувствуя немоту и боль во всем теле, и поняла, что вот сейчас разревусь». Варяг убрал спату в ножны и неторопливо пошел, огибая озеро, в крепость, домой. Он ничего мне не сказал, но я утерла хлюпавший нос и побежала за ним. Я старалась не отставать и лишь думала, не обернулся бы, да не увидел, как я раскисла. Вождь не обернулся. А что ему оборачиваться? В поле между лесом и воротами нас ожидали. Небо опять было ясным, и земля, промоченная доброй грозой, уже подсыхала, исходя медовыми запахами. Когда парни увидели воеводу, потом меня, хромавшую сзади, лица их стали вытягиваться. Каждому, как мне после рассказывали, пришлось немало помучиться и попотеть, неожиданно встретив в лесу матерого кметя, но воеводу. Варяг без лишних слов показал оцарапанное плечо. И тогда-то плотица едва не убил меня радостным подзатыльником, а Блуд и Ярун завопили в две глотки и разом облапили и отпустили только для Хагина, который шел с протянутыми руками и звал любимую внучку. Подоспел Славомир, сгреб меня и держал много дольше, чем надлежало, но я была счастлива. прибежала Вилета, расцеловала в обе щеки и повела замаренную, грязную отмывать и кормить. Со мной теперь можно было есть и разговаривать, как со всеми людьми. Мир живых опять меня принял, и это был воинский мир. Я успела заметить, вождь переглянулся со Славомиром и улыбнулся одними глазами. Странно, подумала я, прежние мои успехи его жестоко печалили. Девка глупая, мне уж казалось, я сама застигла его у озера на поляне и сумела достать не случайно и не потому, что он это позволил, но по собственной ловкости и сноровке в честном единоборстве. И третье-то испытание в святой храмине за гридницей, где жил Перун, и где никто из нас молодших еще не был ни разу, не испытание вовсе, а так черед отвести. Может, тому воевода и улыбался? Вечером Славомир сунул мне смятый краснобурый комок. «Брен велел выстирать, — сказал он, — и зашить».